«Выходит так», — ответила Бажена. Мужчины, как бы забыв о ее присутствии, стали обсуждать что-то, в чем она не могла разобраться. Блажик делился своими впечатлениями о встрече с Обермейером. «Что-то произошло важное», — уверял он. «Почему Обермейер спросил, можно ли доверять Мрачику?» «Это неспроста. Или Мрачик провалился в Словакии, или капитан в своих депешах в Лондон высказал какое-нибудь подозрение. Капитан и поручик укрылись в доме Ярды Кулыча. Теперь остается выяснить, знает ли об этом Обермейер. И Блажик это выяснит, и если догадка его подтвердится, надо принимать срочные меры». «Боюсь, что Обермейер мне уже не доверяет», — сделал вывод Блажик. «В этом не будет ничего неожиданного», — согласился Антонин. «Я тоже считаю, что опасность в первую очередь угрожает нам со стороны Кулыча. Если они настолько близки, то капитан и поручик, разумеется, откровенны с ним. Они могут рассказать ему о миссии Мрачика в Словакии, и поручик не замедлит открыть им глаза. И независимо от того, участвует в игре Обермейер или нет», — добавил Лукаш. «Кулыч может спутать нам все карты». Неожиданный поворот дела осложнил планы подпольщиков. Они потеряли возможность держать капитана и поручика в своих руках и оставаться в курсе всех их замыслов. Уже одно только это вызывало угрозу. «С Кулычем или с Обермейером они сойдутся. Для нас разницы в этом не будет». «Правильно говоришь», — одобрил Блажик. «В первую очередь нужно напугать их, вызвать у них подозрение к Кулычу». Лукаш быстро взглянул на Блажика. «Тебе не следует с ними встречаться», — заметил он. «Это очень рискованно, ведь Кулыч знает тебя в лицо». Блажик махнул рукой. «Мне, Ярослав, много больше, чем 25 лет. Делать глупости в моем возрасте непростительно». Лукаш глубоко вздохнул. «Если бы возраст являлся полной гарантией от ошибок». Блажик поднялся. «Я вам еще нужен?» Ярослав и Антонин переглянулись. «Кажется, нет». «Железо надо ковать, пока оно горячо», — сказал Блажик. «У меня на примете есть вполне надежный человек. Я постараюсь повидать его сегодня». «Ладно, Ян», — согласился Лукаш. «Действуй. Я полагаюсь на твой опыт». Блажик начал одеваться. «У вас деньжат не водится?» — спросил он, вдевая руки в рукава. Антонин признался, что гол как сокол. У Лукаша были деньги, которые он получил от Милецкого на подпольные расходы. «А тебе зачем?» — спросил он. Блажик сказал, что сейчас пойдет к своему старому агенту по политической полиции, известному под кличкой Каро. В его лояльности Блажик не сомневается. В свое время Блажик оказал для Каро немало услуг, и тот, считая себя перед ним обязанным, примет любое поручение. Каро уже почти старик, но агент опытный. Завтра он явится к капитану и поручику и сделает все, что Блажик ему скажет. Но Блажик полагает, если подбросить Каро немного деньжат, в которых тот остро нуждается, то это не испортит дело. «Правда, он немец», — сказал Блажик. «Немец?» — насторожился Лукаш. «Да». «Хм, ну что ж, попробуй», — ответил Ярослав. «Деньги, конечно, возьми». Лукаш был уверен, что подобный расход не вызовет нареканий со стороны руководства, и дал Блажику 500 немецких марок. Блажик простился с друзьями и ушел. «Давайте и мы будем заканчивать», — сказал Лукаш Антонину. «Пора расходиться». «Что у тебя?» Антонин доложил. «Завтра первое воскресенье ноября. В Костелецком храме во второй половине дня появится грабец. Машины из отряда и люди будут на месте. Но Антонин предупредил грабеца, что он встретит в храме девушку с Библией в руках. А девушки нет. Партизанка Власта, на которую Антонин рассчитывал, ушла из отряда по заданию и вернется только через неделю». «И что же ты решил делать?» — спросил Лукаш. «Придется ехать самому». «Хм, только этого не доставало. Условились, что придет девушка, а явишься сам. Кругом все дураки, только мы с тобой умные». «Нет, так не пойдет». «Дочка? А дочка?» — крикнул он. Вошла Бажена. Ярослав посадил ее рядом с собой, обнял за плечи. Антонин догадывался, какой разговор сейчас произойдет между отцом и дочерью. «Ты чем, дочка, занята завтра?» — спросил Ярослав. «Ничем», — коротко ответила Бажена. «А буфет? Завтра работает моя сменщица». «Это очень кстати», — заметил Ярослав. «Ты, кажется, бывала в Костельце?» «Да, на экскурсии. Завтра еще раз съездишь туда на экскурсию, вместе с Антонином». Бажена взглянула на Антонина. Он чувствовал себя смущенным и неловким. «Должна была поехать одна наша партизанка, но так сложились дела, что она не может ехать», — сказал он, будто оправдываясь. «Это не имеет значения», — прервал его Ярослав. «Бажена справится не хуже». «Я не могу понять, о чем вы говорите», — — проговорила Бажена, переводя взгляд с отца на Антонина. — Он тебе расскажет, а мне пора идти. — Договаривайтесь, молодежь. Когда Ярослав ушел, Антонин счел своей обязанностью изложить дело с исчерпывающей полнотой, во всех деталях и подробностях. Он посвятил ее в бесславную историю ксенза Худобы, рассказал о Максиме Глушанине и Константине Боровике, которых считал лучшими своими друзьями. Затем последовал рассказ о приключениях во время побега из лагеря, и, вероятно, этот рассказ не имел бы конца, если бы Бажена ему не напомнила. «А тебе не пора идти, Антонин?» «Да, пожалуй». Пожимая руку подруге своего детства, Антонин искал в ее взгляде не просто дружеского сочувствия, а чего-то большего, чем простая дружеская приязнь. Но Бажена его охладила. «Ну, чего же ты ждешь?» И рассмеялась. «Надеешься, что опять поцелую?» «Иди!» И подтолкнула его рукой в спину. Глава 31. Грабец нигде не находил себе места. Страх довел его до отчаяния. Он ни разу за это время не ездил в Прагу, даже в Костельце редко выходил из дому. Переходя от отчаяния к надежде, он с трудом дождался воскресенья. В Костелевский храм он отправился задолго до назначенного срока. Грабец никогда раньше здесь не был, но понаслышке знал, что в очень далекие времена Чехов постигло великое бедствие — чума. Смерть косила людей тысячами. Умерших не успевали хоронить. В огромные ямы каждый день сваливали сотни трупов и не зарывали этих ям, пока они не наполнялись доверху. Целые селения находили себе вечный покой в этих огромных могилах. Спустя много лет на месте кладбища возник город Костелец, от слова «кость», а позже был построен храм. Человеческие кости, вынутые из земли, пошли на его внутреннее убранство. Грабец торопливо вошел в храм. Он был уверен, что девушка уже его ждет, но девушки не оказалось. Храм был пуст, если не считать группы немецких женщин-экскурсанток. Они стояли в левом пределе и слушали объяснение гида. Грабец осмотрелся. Отовсюду на него глядели кости. Из костей сделана огромная люстра, свисающая с потолка в самом центре храма. Из костей сложено возвышение, алтарь с распятием Спасителя, фамильный герб князя Шварценберга со щитом и короной, кронштейны, подсвечники, кресты. Костями забиты все ниши, вдоль стен уложены черепа, берцовые кости, голени, ребра, позвонки. Грабицу стало не по себе. Холодом смерти веяло на него от этих костей, и храм был похож на склеп. Почему помощник Ширки избрал для свидания это мрачное место? Грабец и без того измучен страхом за свою жизнь. Зачем ему новые мучения? Грабец решил выйти на вольный воздух. В храме был единственный вход. Это служило гарантией, что он никак не разменется с девушкой. Действительно, едва он переступил порог, как увидел ее. Девушка поднималась по ступенькам на паперть. Под мышкой левой руки она держала Библию в черном кожаном переплете. Грабец, забыв о предосторожности, кинулся к ней навстречу. «Мне необходимо видеть господина Ширке. Не можете ли вы указать его адрес?» — спросил он, тяжело дыша. Девушка внимательно посмотрела на него и, помедлив, ответила. «Я могу вас проводить к нему. Следуйте за мной на расстоянии и садитесь в машину, в ту, возле которой я переложу Библию под правую руку». Так все и произошло. Задняя дверца закрытого автофургона открылась перед Грабицем, и паренек в форме полицейского приветливо спросил по-немецки. «Пан Грабец, мы вас ждем. Давайте вашу руку». Уже оказавшись в одиночной кабинке, Грабец поймал себя на мысли, что автофургон напоминает ему машину, в которой его доставили к Ширке. Такая же дверца сзади, такая же тесная, совершенно темная кабинка, только цвет кузова другой. Правда, сейчас день, а тогда была глухая ночь. Его схватили в Праге, около виллы Тереза, в которой раньше размещалось советское посольство. Он шел из Виноград в Жишков, а потом высадили на каком-то острове. Он думал, что ему уже пришел конец. Но вышло иначе. Гестаповцы, Зейдлиц и Ширке допустили оплошность. Следили за ним как за коммунистом, но не удосужились проверить по учетам полиции. Тогда у них отпала бы всякая необходимость в таинственном похищении. Возможно, что это та же самая автомашина. Примета хорошая. Но теперь его везут не на остров, это очевидно. Уже прошло много времени, а она все катит и катит без остановки, только изредка подавая зычный сигнал. Грабец успокоился. Все страшное осталось позади. Тревожные дни и бессонные ночи измотали его в конец. Наконец-то он сможет отдохнуть. Машина шла плавно, видимо, по прямой дороге, и грабец вздремнул. Проснулся он от толчков и не мог сообразить, долго или мало спал. Машина резко кренилась в стороны, его бросало то вправо, то влево. Видимо, машина преодолевала крутые подъемы. Под горку она бежала с выключенным мотором. По кузову хлестали ветки. «Стой! Пароль!» Донесся до слуха грабица окрик на чешском языке. Машина остановилась. Из кабинки кто-то вышел и тихо заговорил с часовым. «Слава богу, приехали!» — с облегчением вздохнул грабец. Мотор поурчал некоторое время, потом заглох. Отбросили наружную щеколду на дверь кабинки. «Выходите, пан грабец, путешествие закончено!» — крикнул паренек полицейский. В Костельце он говорил с ним по-немецки, а здесь по-чешски. Непонятно. Грабец выпрыгнул из кузова фургона на землю, и первое, что он увидел — лес.